Глава 20. Спортивный интерес. Мирослава. «Мира! Это катастрофа!» Ника ворвалась в кафетерий и, расталкивая локтями всех, кто попадался ей на пути, подбежала к нашему столику, за которым помимо меня сидела еще целая толпа. Подруга была так взвинчена, что я уже и не знала, чего ожидать. Мало что могло настолько вывести ее из равновесия. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила я, когда она рухнула на свободное место рядом со мной. «Ася сегодня не будет играть!» Ника отпила чай из моего стакана. «Она позвонила и сказала, что плохо себя чувствует. Не дай боже, у нас тут циклы синхронизировались. Тогда игру точно придется переносить». «Ее и так нужно переносить». Кира Савельева разочарованно поджала губы и покачала головой. «Нам некем заменить Асю. Не будем же мы вчетвером играть против 5 здоровых лбов». Ника скрестила руки на груди и насупилась. «Вероника, не расстраивайся», — улыбнулся ей Фетисов. «Сыграем в другой день всего-то. И ты все еще можешь изменить свое желание». В его словах, конечно, был смысл. Вот только Миша не знал, что предыдущие 3 дня нас с Никой гонял Демид, которого мы попросили помочь. Когда я вернулась после театра домой, Ника как раз узнала, что получила отлично за свой штрафной реферат. Она позвонила Мише и пригласила его к нам в комнату, чтобы лично сообщить новость о его поражении в споре. Сам Фетисов явно готовился к чему-то другому, если судить по бутылке вина и конфетам, которые он притащил с собой. Бедный Миша. Мне было искренне жаль его, поэтому я сказала, что он как чувствовал, о чем пойдет речь, и предложила отпраздновать этим самым вином победу Ники. Когда подруга торжественно объявила свое желание, мы с Мишей не сразу поняли, о чем она. «Я хочу, чтобы мы сыграли в баскетбол». Она пожала плечами и хитро улыбнулась. «Девочки против мальчиков». «Так это же был мой приз в случае победы». Миша посмотрел на меня, но я и сама знала не больше него. «А в моем случае было любое желание. Так вот, это оно и есть. Мне не нравится твоя уверенность, что мы с девочками не сможем вас обставить. Хочу преподать вам урок. Это уже совсем другое желание». Но осекся под ее грозным взглядом и выставил ладони. «Я пошутил. Будет так, как ты скажешь, Вероника». Когда Миша ушел, я сразу же позвонила брату, рассказала о нашей ситуации и попросила хоть немного потренировать нас, раз уж он так удачно оказался в городе. Демид слишком любил баскетбол и меня, так что не смог отказать. К тому же я уже не сомневалась, что он неровно дышит к моей подруге. Поэтому у него, на самом-то деле, изначально не было иных вариантов, кроме как согласиться. Он договорился об аренде тренировочного зала, потому что погода на улице была слишком уж непредсказуема, и гонял нас с Никой с утра воскресенья до вечера вторника, чтобы сегодня мы утерли нос команде парней. Несмотря на то, что я проводила время с родным братом и лучшей подругой, на наших тренировках частенько чувствовала себя лишней. Особенно, когда Демид с нескрываемым удовольствием вставал позади Ники, накрывал ее руки своими и вместе с ней забрасывал мяч в корзину. Демид прижимался к ней почти вплотную и настолько растягивал эти моменты, что они становились слишком интимными. Каждый раз мои щеки вспыхивали от смущения, и я спешно переключала внимание на что угодно, только бы не смотреть на эту странную парочку. Мы с Никой быстро нашли еще 3 добровольцев в свою команду, а Миша договорился с преподавателем, что на следующей паре по физподготовке тот не станет возражать против небольшого спортивного беспредела. Все шло так гладко до этого момента. Я смотрела на расстроенную подругу, которая физически не переносила, когда ее планы срывались в последний момент и по независящим от нее причинам, и отчаянно хотела найти выход. «Ник, ну может, это даже к лучшему?» — шепнула я ей на ухо. «Будет время еще потренироваться». «Возможно», — буркнула она себе под нос и снова взяла мой совсем остывший чай. Телефон, который все это время тихо лежал на столе передо мной, вдруг ожил, выводя на дисплей имя Руслана. Я мысленно закатила глаза и ответила на звонок. «Привет, Руслан», — поздоровалась я. «Привет, привет», — задорно ответил Коршунов, с которым мы не виделись с вечера субботы, когда он довез меня до общежития. «Соскучилась?» «Безумно». Я тут же поняла, что он вряд ли воспримет мой ответ как ироничный, но было уже поздно. «Приятно слышать. Я тоже соскучился, Мирк. Сегодня вечером уже вернусь. Может, увидимся?» Его интонация стала настолько двусмысленной, что мне захотелось сбросить вызов. «Заодно покажешь, насколько сильно соскучилась по мне. Наверстаем упущенное». «Сегодня?» — переспросила я, давая себе лишние несколько секунд, чтобы придумать срочное дело, и вдруг поймала на себе пристальный взгляд Захаровой. «А во сколько ты приедешь?» «Думай, Мира, думай!» По закону подлости мне никак не удавалось подобрать подходящую причину не видеться сегодня с Коршуновым. Как обычно, ко мне на помощь пришла Ника, которая быстро что-то напечатала у себя в телефоне и протянула его мне. Я пробежалась глазами по тексту и одними губами сказала ей «Спасибо». «К 7 я уже буду у тебя», — сказал Руслан. «Потом можем поехать ко мне и...» А он шустрый. Кажется, прогноз Ники сбылся. Коршунов не смог изображать из себя мистера «Я само благородство» дольше 2 недель. «Ой, сегодня никак, Руслан». Я вздохнула с притворным сожалением. «Мы в 7 как раз будем с Никой на тренировке, а потом собирались отметить ее победу в споре. Вдвоем. В трубке повисла тишина, прерываемая лишь сопением Коршунова. «Ладно», — процедил он. «Тогда увидимся завтра в универе». Я испытала невероятное облегчение, что Руслан не стал ничего спрашивать или настаивать на встрече, и мне даже не пришлось изображать радость в голосе, прощаясь с ним. «Так что, на какой день перенесем игру?» — вернулась к нашему вопросу Кира, когда я убрала телефон в сумку. «Мы просто обязаны задать парням жару». «Мы что, вас чем-то обидели?» — спросил Дима, одногруппник и парень Савельевой. «Вы усомнились, что девушки могут стать для вас достойными соперниками». «Не мы, а он», — возмутился Дима и указал пальцем на Фетисова. «Кир, ты же знаешь, что я бы никогда...» «Каблук», — кашлянул себе в кулак Миша. Все парни за столом засмеялись, а Дима равнодушно пожал плечами. «Пусть так. Всяко лучше, чем если этот самый каблук однажды вонзится мне в яйца». Философски заметил он и приобнял Киру за плечи. «И вообще, кто бы говорил, что ты, что Коршунов?» «Давайте я заменю Асю», — неожиданно подала голос Захарова, перебивая Диму. Все тут же уставились на нее, а Инна закатила глаза. «Я умею играть, не переживайте». «Ты хочешь с нами?» — спросила Ника с сомнением. «Зачем тебе это?» «Считайте это проявлением женской солидарности», — хмыкнула Инна. «И спортивного интереса». Ника посмотрела на меня, словно это за мной было последнее слово. «Ну уж нет, я в этом не участвую». «А я тут при чем? Твое желание — твоя идея, так что и решение тоже за тобой. Ты точно умеешь играть?» Кира буквально излучала скепсис. Инна раздраженно щелкнула языком. «Да». «Надеюсь, ты делаешь это очень хорошо», — сказала Ника и перевела взгляд на Фетисова. «У нас замена, но играем сегодня». Настроение у подруги резко улучшилось, поэтому я была даже рада, что Захарова решила для разнообразия побыть приятным человеком, способным на помощь и поддержку. Я немного расслабилась, но, как говорится, беда пришла откуда не ждали. «Мира, не знаешь, Астахов уже вернулся?» — спросил Саша, наш одногруппник, и громко отхлебнул кофе. «По-твоему, он ей докладывает?» — рыкнула Ника. «Откуда Мире знать?» «Ну, так ведь она наша староста, вот я и подумал». «Вот именно, наша староста, а не его секретарша!» — продолжила напирать Ника, и мне пришлось ущипнуть под столом ее руку, пока подругу совсем не понесло. «Не знаю, Саш». Я улыбнулась поникшему парню, который точно не ожидал столь бурной реакции. «Завтра должен быть тут». По крайней мере, его пару как раз перенесли на четверг, так она и стоит в расписании. Я не видела Тимура с субботы и, к большому своему сожалению, не могла сказать, что совсем по нему не скучала. Без него тут было пусто. В воскресенье учебная часть прислала письмо, что пара Астахова переносится на четверг и пятницу, и несколько дней прошли в относительном покое. Я могла свободно перемещаться по университету и при этом не бояться в любой момент встретить Тимура, но его отсутствие ощущалось слишком остро. «Ну что, все готовы к большой игре?» — весело спросил Миша, потирая ладони. «Только снисхождения не ждите, девочки. Все по-серьезному. Ника громко и звонко рассмеялась. «Ох, Миша!» — она сжала его плечо и сочувственно склонила голову на бок. «Как бы вам самим не пришлось молить нас о пощаде!» Под их шутливые препирания все поднялись из-за стола и направились в тренировочный зал, в котором уже через полчаса должна была состояться главная игра этого семестра. Ну, по нашему мнению. Разделившись, мы зашли в раздевалки, чтобы сменить одежду на спортивную и оставить вещи в шкафчиках. «Да, прощай, маникюр», — вздохнула Инна. «Надеюсь, оно того стоит». «Это уже от нас самих зависит», — сказал ей Ника. «Если выиграем, значит, точно стоило». «Вот блин», — обреченно протянула Яна, копаясь в сумке. «Кажется, мне придется играть в свитере. Я забыла футболку». «Такое ощущение, что сегодня все против нас», — проворчала Ника. «Но мы не отступим. Ян, играй в свитере». «Погоди». Посмеиваясь, я достала из своей сумки футболку и протянула ее Яне. Она была повыше меня и немного другой комплекции, но футболка должна была сесть хорошо. «Вот, держи. Она чистая, если что, только сегодня сняла с сушилки». «А как же ты?» «Я все равно хотела в спортивном топе играть. Футболку на всякий случай взяла». До конца пары оставалось больше 20 минут, и зал был еще занят, поэтому, переодевшись, мы все вышли в коридор. «Мира, какой у тебя рост?» — спросил Миша, вставая рядом с моим плечом. Я удивленно посмотрела на него, но ответила. «165 сантиметров». Фетисов присвистнул и перевел взгляд на Нику. «Вероника, у тебя есть еще время озвучить другое желание. Зачем так подставлять лучшую подругу?» — усмехнулся он, за что ему тут же прилетело кулаком в живот. «От меня». «Не сильно, но вполне ощутимо». «Нужно будет еще раз поблагодарить Демида, который поставил мне удар». «Не зевай, Фетисов», — сказал я, пока он под всеобщий смех потирал место ушиба и удивленно косился на меня. «А то с высоты своего роста рискуешь пропустить все самое интересное». «Мне нужно купить воды. Кому-нибудь еще взять?» Ника слезла с подоконника, на котором сидела все это время, и потянулась. Миша, точно заворожённый, смотрел, как Ника подняла руки над головой и прогнулась в спине, отчего ее грудь оказалась еще плотнее, обтянута тонкой тканью футболки. «Я схожу с тобой», — прохрипел он. «Окей». Ника пожала плечами, и вскоре они уже спускались по лестнице в кафетерий. Мы с Яной и Кирой обменивались шутливыми комментариями о предстоящей игре, чтобы немного побесить парней, и от смеха у меня потихоньку начинало сводить скулы. Но все веселье закончилось, когда на лестнице, на которую с нашего места открывался отличный обзор, появился Астахов. Злой, как сам черт, в черной рубашке под распахнутым черным пиджаком и сжимающий в руке какие-то бумаги. Погруженный в собственные мысли, он так яростно шагал по ступенькам, будто каждая из них успела нанести ему оскорбление. А потом поднял голову и увидел меня. От его взгляда внутри все похолодело, и мне захотелось как можно скорее побежать в противоположном от Тимура направлении, но я заставила себя оставаться на месте. «Тимур Андреевич, как раз хотел...» — начал Саша, заметив крайне разгневанного преподавателя, но тот вскинул руку, не дав ему договорить. «Позже!» — рявкнул Астахов. «Сегодня определенно не самый удачный день для Саши». «Власова, ко мне в кабинет. Нужно кое-что обсудить. Сейчас!» Он обращался ко мне, но при этом не удостоил даже взглядом. Тимур прошел мимо нас, давая понять, что он не спрашивал, не предлагал, а буквально приказывал мне, не оставляя права выбора. Еще никогда я не видела его настолько злым, чтобы испугаться самой, но все же собрала всю волю в кулак и покачала головой. «Сейчас не могу, может...» Начала я отвечать его спине, на что Астахов издал какой-то звук, явно не предвещавший ничего хорошего. А потом развернулся и подошел ко мне. Тимур схватил меня за руку и силой потащил за собой по коридору, не обращая никакого внимания на ошарашенные лица студентов. Мне ничего не оставалось, кроме как плестись за ним и молиться, чтобы не я была причиной его состояния. Но что-то мне подсказывало... «Хорошо, хоть свидетель есть. Убить точно не должен». Астахов распахнул дверь своего кабинета и буквально впихнул меня внутрь, но руку мою так и не выпустил. Дверь за нами захлопнулась, но щелчка замка не последовало, и это дало мне надежду, что я смогу хотя бы банально сбежать. Остановившись у края своего стола, с некоторых пор ассоциирующегося у меня далеко не с учебой, Тимур положил на него листок, на котором я с ужасом узнала собственный почерк, и посмотрел на меня. «Что это?» — спросил он сквозь зубы. Я не знала, какого именно ответа он от меня ждет, и решила молча избегать его взгляда. Тимура это не устроило. Он стукнул по столу, припечатав бумажку ладонью. «Я тебя спрашиваю, Мира, что это, черт возьми?» «Моё заявление», — сказала я севшим голосом. Еще бы, у меня от страха так во рту пересохло, что язык прилип к небу. «На смену темы курсовой работы и научного руководителя». «Объясни, зачем тебе это понадобилось?» «Я не обязана». Тимур снова стукнул ладонью по столу, и я вздрогнула. «Обязана, когда дело касается нас». Он сжал пальцами мой подбородок и вынудил меня посмотреть на него. Несмотря на весь гнев, движения Тимура все равно были осторожными, почти нежными. «Так зачем, Мирослава?» Я смотрела на него и ненавидела. За то, что однажды так сильно полюбила. «Решила, что мне будет лучше с другим», — процедила я специально, сделав паузу на нужном слове. «Научным руководителем». «Ни с кем другим ты не будешь». Я оттолкнула его руку. «А вот это уже точно не ваше дело». «Моё», — сказал он. Тимур взял со стола мое заявление и показательно порвал листок несколько раз. «Как и ты сама. Моя». Он бросил клочки бумаги себе за спину. Меня накрыло волной гнева, и страх вдруг перестал сковывать мое тело. Не сдержавшись, влепила Тимуру пощёчину. «Не помню, чтобы была чей-то или подобного пункта в уставе университета», — прошипела я. «А если он и есть, то советую вам поискать другую собственность». «Если быть точнее, то другую дуру, с которой можно будет развлекаться в свободное от семейной жизни время. Кобель». Решив, что пора сваливать из этого кабинета, я развернулась и пошла к выходу, но сильная рука обхватила меня за талию. Я оказалась вжата спиной в Тимура и окутана ароматом его парфюма. «С удовольствием напомню тебе, Мира», — сказал он одной рукой, поглаживая мое бедро, а второй продолжая удерживать возле себя и пресекать мои вялые попытки освободиться. Слишком вялые, стоит заметить. «Отпусти меня!» «Только после того, как объяснишь мне, что происходит». Его рука переместилась с моего бедра и сжала ягодицу. «И вспомнишь, что ты моя». Тимур коснулся губами моей шеи, а я поймала себя на том, что уже и вовсе ему не сопротивляюсь. Проклятье. Короткий спортивный топ оставлял мою талию обнаженной, отчего прикосновения Тимура ощущались еще острее. Я снова попробовала скинуть его руку, но он усилил хватку и прикусил мочку моего уха. Я едва устояла на ногах. «Твое тело все помнит, Мира», — прошептал Тимур и провел пальцами по полоске неприкрытой кожи. «Знает, для чьих ласк создано». «Уж точно не для твоих», — выдавила я из последних сил. Разум стремительно покидал меня, позволив инстинктам завладеть телом и наплевав на то, что этого никак нельзя было допускать. Тимур усмехнулся. «Давай убедимся в этом», — сказал он, и я чуть не задохнулась от ощущений, когда его рука оказалась у меня между ног. Он еще ничего не сделал, а мне уже было трудно сдерживать порыв сжать его руку бедрами. «Нет-нет-нет, только не это. Немедленно отпусти меня!» Выдохнула я не очень убедительно. «Ответь на мой вопрос». Тимур целовал мне шею, а его вторая рука переместилась с моей талии на грудь. «Господи, дай мне сил! Я сейчас закричу!» «Обязательно, и не раз». Он сжал чувствительную грудь, и мне пришлось впиться зубами в свою же щеку, чтобы не застонать. «Ты не можешь меня удерживать силой!» Я не запирал дверь. «Ты вольна уйти в любой момент, Мирослава». Тимур игрался с моим возбужденным до предела соском, и мне становилось все труднее находить в сознании хоть одну внятную мысль. «Хочешь, я прямо сейчас провожу тебя к выходу?» Его рука неторопливо перемещалась в вырез топа. «Ненавижу тебя! Нина!» Я содрогнулась всем телом, когда пальцы Тимура безошибочно нашли и завладели моим клитором сквозь плотную ткань спортивных леггинсов. Его член упирался мне в поясницу, а руки творили что-то невероятное с моим телом. Я вся была в его власти и никак не могла это изменить. А хуже всего то, что мне и не хотелось ничего менять. «Мне определенно нравится этот топ», — сказал Тимур, обхватывая ладонью мою грудь уже под одеждой. «Хотя без него будет еще лучше». «Нет, ты же... Я... О, боже!» С моего языка срывалось нечто бессвязное, потому как больше я ни на что не была способна. Даже на ногах я все еще стояла только благодаря Тимуру. Он продолжал удерживать меня вплотную к себе, а я бесстыдно терлась о его возбужденный член, наслаждаясь реакцией. «Так и должно быть, Мира», — проговорил он тихо, когда я окончательно сдалась на милость его рук и откинула голову ему на грудь. «Каждый грёбаный день ты должна быть и будешь рядом, в моих объятиях, в моей постели, в моей жизни». Я готова была согласиться со всеми его словами сразу и с каждым в отдельности. Мне вообще в эту минуту до одури хотелось только лишь с ним соглашаться, причем делать это очень громко, потому что его пальцы уверенно вели меня к точке невозврата. Цепляясь за его руку, я выгибалась от удовольствия и позволяла делать с собой все, что ему только захочется, совершенно не думая о том, насколько глупой и безвольной буду ощущать себя после. На мгновение мой клитор оказался в одиночестве, но это продлилось недолго. Тимур развернул меня к себе лицом, его губы накрыли мои, а пальцы уже снова подталкивали меня к самому краю пропасти. Наши языки переплелись, а я даже не осознавала, что пячусь назад, пока не почувствовала, что упираюсь спиной в стену. Моя одежда слегка притупляла ощущение от ласк Тимура, и он явно это понимал. «Если бы мог», — прошептал он мне в рот, пока его пальцы забирались под леггинсы, «я бы обязал тебя приходить в этот кабинет исключительно в юбках». «Нет, не надо!» — ахнула я, подумав, что он собирается вовсе снять с меня препятствующий удовольствию элемент одежды. «Нет! Нет, только не это!» Ответить он не успел. Не знаю, заметил ли Тимур, как открылась дверь в кабинет, зато мы оба определенно услышали, с каким грохотом она захлопнулась. Я распахнула глаза и повернулась на звук ровно в тот момент, когда Ника запустила чем-то в Тимура. Он сделал шаг назад и выругался, потирая плечо, а на пол громко приземлилась початая бутылка воды. «Убери от нее свои руки!» закричала Ника, подбегая ко мне и загораживая от него. «Да тебя убить мало!» Тимур со свистом втянул воздух. «Даниленко, ты совсем спятила?» рявкнул он в ответ, а я поправила одежду и все-таки смогла сложить 2 и 2. «Ника, все в порядке. Все не так, как ты подумала. Вернее, оно именно так, но не совсем...» Я выдохнула. «Я сама этого хотела. Никакого принуждения». Подруга звонко шлепнула себе ладонью по лбу, сделала несколько шагов назад и покачала головой, переводя взгляд с виноватой меня на раздраженного Тимура. «Да вы оба просто чокнутые!» Она подняла с пола бутылку. «Хоть бы дверь заперли!» «Спасибо за совет», — сказал Тимур. «Сейчас так и поступим». «Нет!» Я в панике отпрыгнула к выходу. «Мы обе уходим!» «Мира!» «Не доводи до греха!» «С невестой своей так будете разговаривать, Тимур Андреевич!» Выплюнула Ника и тоже подскочила к двери. «Если Мира сказала, что уходим, значит, мы уходим. У нас пара сейчас начнется и важный матч!» «Какая еще к чертям невеста?» Спросил Астахов, делая вид, что не понимает, о чем речь. «Ну да, конечно». «Мира, о чем она говорит?» «Удачи в семейной жизни!» Пожелала я и первая выбежала из кабинета. Только когда мы с Никой оказались в пустой женской раздевалке, я смогла выдохнуть. Как? Как я могла позволить этому случиться? Снова? Да еще и после того, как узнала о его обмане. Бесхребетная, глупая. «Хочешь, перенесем игру?» Ника приобняла меня, прерывая мой приступ мысленного самобичевания. «К черту баскетбол!» «Нет, что ты? Все в порядке», — заверила я подругу, стараясь хоть на время выкинуть из головы все, что случилось в кабинете, особенно несостоявшийся оргазм, отсутствие которого чувствовалось непривычно остро. «У меня сейчас как раз подходящее настроение, чтобы надрать парням задницы на их же территории». Мы вошли в зал, когда все уже разминались. «О, Мира!» — воскликнула Яна, когда мы подошли к девочкам. «Что от тебя хотел Астахов?» «Потом обсудите!» Тут же вмешалась Ника. «Давайте уже займемся делом, девочки! Разогреваемся и вперед, к победе!» Сделав свой традиционный комплекс упражнений на разогрев мышц и растяжку, я взяла баскетбольный мяч, чтобы настроиться на игру. Его тяжесть уже давно не была для меня в новинку, зато каждый раз помогала сосредоточиться на своей цели. Победить. Матвей Олегович, наш преподаватель по физподготовке, дождался, когда все будут готовы, прошелся по организационным моментам и объявил, что мы можем начинать. Хотя спорный бросок... Спорный бросок. Спорный мяч. Вбрасывание баскетбольного мяча в начале игры или после спорной ситуации и остановки игры свистком судьи. Отсчет чистого времени матча начинается именно с момента вбрасывания мяча в центральном круге площадки судей. Остался за ребятами. Именно мы открывали счет. Причем начали сразу с трехочкового броска от Киры, который парни робко попытались оспорить, но все было чисто. Команда Миши отставала всю первую четверть матча и лишь в последнюю минуту сравняла счет. Подбадривающие крики одногруппников, следящих за игрой, скрип кроссовок, стук тяжелого мяча и лица наших соперников, которые довольно быстро утратили налет самоуверенности, поняв, что мы не так уж просты. Всю вторую четверть матча парни были максимально серьезны. Они выискивали у нас слабые места и изо всех сил старались не подпускать на свою половину нас с Кирой, как самых метких. На большой перерыв после второй четверти мы уходили с отставанием на 2 очка. «Все молодцы!» — объявил Матвей Олегович. «Перерыв 15 минут! Остальная группа пока бежит 3 круга по залу и делает отжимания!» Мы с девочками устроились на скамейках, и Ника передала мне бутылку с водой. «У нас есть все шансы победить!» — воодушевленно сказала Кира. «Тоже так думаю!» — Яна согласно кивнула. «Мы отстаем всего на 2 очка. Впереди еще 2 четверти, не будем загадывать». Ника взяла у меня протянутую бутылку и тоже сделала несколько глотков. «Кстати, почему у нас четверти?» «Баскетбольный матч состоит из 4 четвертей или 2 таймов в студенческом баскетболе. В Национальной баскетбольной ассоциации матч состоит из 4 четвертей по 12 минут, а в ФИБА четверть состоит из 10 минут. NCAA, студенческая ассоциация США, использует 2 тайма по 20 минут». Инна придирчиво рассматривала свой маникюр. «Разве в студенческих матчах не 2 тайма?» Миша предложил мне выбор, а я решила, что так будет лучше. Я пожала плечами. 2 тайма по 20 минут тяжело даются без должной подготовки, которой у нас не было. Фетисов словно почувствовал, что мы говорим о нем, потому что уже через минуту подошел к нам. «Мира, признавайся!» Он сел рядом со мной. «Когда Коршунов успел тебя научить так играть?» «При чем тут Руслан?» — спросила я в ответ. «Некоторые твои приемчики показались мне знакомыми. Он иногда играет с нами. Хотя чему я удивляюсь? Правильно он сделал, что помог своей девушке». Захарова вдруг оторвалась от оплакивания своих ногтей. «Он вообще-то не в городе с воскресенья», — сообщила она. «Так что Власова у нас либо самородок, либо еще кто-то эти дни ее тренировал». Не желая выяснять отношения в самый разгар игры, которая была важна для Ники, я предпочла пропустить слова Захаровой мимо ушей. «Руслан так печется о тебе, Мира. Вы очень красивая пара», — вдруг сказала Яна, умильно улыбаясь. На мою удачу эту тему никто не поддержал, и остаток перерыва прошел тихо. Третья четверть матча началась так активно, что не осталось ничего, кроме баскетбола. Нам даже удалось сравнять счет, но парни быстро вернули себе преимущество, и у меня закралось подозрение, что до большого перерыва они все же играли не на полную мощь. Кира Савельева оказалась действительно очень хороша. Я увидела, что она готовится заработать нам 3 очка, и решила ее подстраховать. Обижав Диму, я поспешила занять позицию слева так, чтобы при необходимости принять отскочивший мяч, но парни перекрыли Кире возможность для хорошего броска. Дальше все происходило почти молниеносно. Не теряя времени, Кира передала мяч Захаровой, оказавшейся передо мной. Несмотря на то, что Инна находилась слишком близко к корзине, Все же она была выше меня сантиметров на 15, поэтому я даже не сомневалась, что ей удастся со своей позиции забросить мяч и заработать 2 очка. Инна подпрыгнула и замахнулась, но что-то явно пошло не так. Тяжелый баскетбольный мяч со всей силы ее броска полетел не в корзину, а мне в голову, где в тот же миг кто-то резко выключил свет. В мое сознание ворвалось множество звуков, но сперва я слышала их настолько приглушенно, будто в моих ушах была вата или наушники с шумоподавлением, только без включенной музыки. Но с каждой секундой звуки становились все громче, и я начала различать голоса. «Отошла нахрен от нее, психопатка!» — кричала на кого-то Ника. «Да реви ты сколько угодно, мне плевать! Ты за это еще ответишь, чокнутая курица!» Я не понимала, что происходит, а когда разлепила глаза, то чуть не ослепла от яркого света. Глаза слезились, голова раскалывалась, а сама я однозначно лежала на полу. «Слава!» — позвала меня Ника. Приоткрыв на этот раз только один глаз, я увидела взволнованное лицо подруги, сидящей рядом со мной. «Господи, как же ты меня напугала! Как ты?» «Голова болит», — прохрипела я. «Почему я на полу?» Открыв второй глаз, я поняла, что окружена целой толпой, глядящей на меня с не меньшим беспокойством, чем подруга. «Ты больше 2 минут была без сознания. Эта полоумная Захарова со всей дури бросила мяч тебе в голову!» — прошипела Ника и зыркнула куда-то в сторону. «Теперь будет ходить и оглядываться!» «Мирослава, есть еще что-то, кроме головной боли? Тошнота? Головокружение? Что последнее вы помните?» — спросил Матвей Олегович. «Я не знаю», — сказал я неуверенно и поморщилась от боли. «Помню, как мы вышли после большого перерыва». Где-то в стороне послышался шум и взволнованные перешептывания. 305-е, что у вас тут происходит?» Грозно поинтересовался до боли знакомый голос. «Матвей Олегович, почему?» «Мирослава?» Тимур опустился рядом с Никой и даже чуть ее потеснил. «Судя по всему, у Власовой сотрясение», — отчитался Матвей Олегович перед нашим куратором, который сейчас основательно подставлял нас обоих своим странным поведением. «Как это произошло?» — спросил он, стиснув зубы. «Нет, с этим разберусь позже. Мира, тебе нужно в больницу. Я отвезу». «Не нужно», — я посмотрела на Нику. «Позвони Демиду с моего телефона. У него встреча, но он приедет». Подруга кивнула, и я попробовала встать, но Тимур положил руку мне на плечо. «Власова, я несу за вас ответственность», — сказал он с нажимом. «Это был не вопрос, хотите ли вы в больницу, а констатация факта». «Слав, он прав», — шепнула Ника, глядя на меня с сожалением. «Я позвоню Демиду, но неизвестно, когда он сможет приехать. Пусть Тимур Андреевич тебя отвезет. Я заберу наши вещи и тоже приеду». Астахов поднялся и хотел взять меня на руки, но я снова попробовала встать. Еще не хватало, чтобы он нес меня на глазах у всего университета. «Я сама дойду до машины». Упрямство мне было не занимать, но вторая попытка подняться успехом не увенчалась уже из-за слабости. Тимур проигнорировал мои возражения и осторожно подхватил на руки. «Не бойтесь, Власова, донесу вас в целости», — сказал Тимур. «У большинства студентов в корпусе пара проходит без подобных приключений, так что мы едва ли кого-то встретим. Ваша репутация не пострадает». «Надеюсь», — буркнула я под рубки и смешки одногруппников. «Мира, прости меня!» — всхлипнула Инна, но у меня не было ни сил, ни желания на нее реагировать. К тому же в руках Тимура было так хорошо и спокойно, что я даже позволила себе положить голову ему на плечо. Мы покинули тренировочный зал и оказались в пустом коридоре. Тимур ничего не говорил, пока мы спускались по лестнице и выходили на улицу. И хорошо, потому что голова и без того нещадно болела. «Ляжешь сзади или хочешь поехать на переднем?» — поинтересовался Тимур, когда мы подошли к машине. «На переднем». Астахов открыл дверь и осторожно сгрузил меня внутрь салона. Сев за руль, он сразу завел машину и поспешил выехать с парковки. «Больница в другой стороне», — заметила я спустя некоторое время. «Ты пропустил поворот». «Мы едем в другую больницу». «Но как же?» «Приедем, и я сообщу Даниленко, где мы. Не волнуйся». «Ладно», — сдалась я и закрыла глаза. А когда открыла снова, машина уже въезжала на парковку перед одной хорошо известной мне частной клиникой. «Мы могли и в обычной выяснить, сотрясение это или нет». Тимур занял ближайшее к входу свободное место, заглушил мотор и повернулся ко мне. «Если это сотрясение, тебе придется минимум на день остаться под наблюдением», сказал он и хотел провести пальцем по моей щеке, но я отвернулась. «Тут условия гораздо лучше, так что не спорь». Спустя 5 минут я была на осмотре у врача. Еще через 20 минут уже лежала в выделенной мне палате с подтвержденным сотрясением. Ника передала через Астахова, что поехала в общагу за необходимыми вещами и что Демид уже едет в клинику. Когда послышался стук в дверь, я смотрела в потолок, пытаясь вспомнить, действительно ли Инна запустила в меня мечом намеренно, но на месте этого воспоминания в моей голове была лишь пустота. Странное ощущение. «Мира, как ты?» — спросил Тимур, закрывая за собой дверь. Он подошел ближе и сел на кресло рядом с кроватью. «Лучше, кажется». Я перевела взгляд с потолка на него. «Спасибо, что привез в больницу. Тебе, наверное, уже пора возвращаться». «Я буду здесь до приезда твоего брата». «Это не лучшая идея». «Почему? Однажды ему все равно предстоит узнать о нас». «Не о чем узнавать. Нет никаких нас». Я вздохнула и устало потерла глаза. «У меня болит голова, и не осталось сил вести разговоры. Еще раз спасибо за помощь, но тебе лучше уйти, Тимур». «Хорошо». Он поднялся, подошел вплотную к моей кровати и сел на самый край. «Мы поговорим, когда тебе станет лучше. Но сейчас тебе нужно знать одно. Никакой невесты у меня нет». «Как скажешь». Я вновь уткнулась взглядом в потолок и не посмотрела на Тимура, даже когда он нежно взял мою руку и поцеловал ее. «Отдыхай, Мира». Тимур вышел из палаты, а я успела еще с десяток раз прокрутить в голове его слова, пока не подействовали препараты. «Каждый грёбаный день ты должна быть и будешь рядом. В моих объятиях, в моей постели, в моей жизни. Никакой невесты у меня нет». Поведение Астахова и его слова никак не сочетались с тем лживым образом, который нарисовала мне его мать. Впервые за 1,5 недели я по-настоящему усомнилась в том, что узнала от Аглаи. Не глупая и наивная надежда, а предположение, основанное на конкретных событиях. Я вновь позволила закрепиться в своей голове мысли, что Тимур мне не врал. И эта мысль мне очень нравилась. Кажется, нужно поговорить с моим лечащим врачом. Судя по всему, мой мозг не травмирован, а всего лишь встал на место.